Глава 16. Чаепитие в компании будущего жениха и гостей замка все же состоялось. Я уже не ожидала визитов, когда в комнату заявились служанки с платьем, позаимствованным из прежнего гардероба Эмили. Меня, будто куклу, причесали, нарядили и сопроводили в гостиную. Следуя роли послушной дочери, я робко уточнила, к чему меня готовят. «Распоряжение ее сиятельства», — буркнула Лиззи. «А зачем? Нам неведомо». Гостили в нашем доме все ближайшие соседи, прознавшие о визите его высочества. Я их не запомнила и ни с кем не пересекалась в последние дни, а тут как раз представился случай рассмотреть каждого поближе. «Леди Эмили, как же я рад снова вас видеть!» Расплылся в угодливой улыбке барон Фернье, прижимаясь слюнявыми губами к моей ладони. «Вы восхитительно юны и прекрасны. Вам так идет этот наряд?» «Барон, рада приветствовать в нашем доме». Дежурная улыбка на лице застыла оскалом. Руку я попыталась выдернуть, но старикашка вцепился клещом и не хотел отпускать. Еще и на грудь пялился, сверкая маслянистыми глазками. «Эмили, деточка!» К нам подплыла тучная дама с напудренным лицом и высокой прической. Позади нее держалась румяная девица в нелепом платье кораллового цвета. Баронесса Жудур с дочерью, если не ошиблась. «Как приятно видеть тебя в добром здравии. Кларисса говорила, ты неважно себя чувствуешь. Бедняжка. Я бы, наверное, тут же слегла с мигренью, если бы меня обвинили в столь тяжком преступлении. Но я сразу сказала... Малышка Эми не покушалась на жизнь его высочества. Юная графиня — воплощение кротости и доброты. Недаром Элдвин с тебя глаз не сводит. Слышала, дело идет к помолвке. Поздравляю молодых!» — съязвила она. «Леди Присцилла!» Я учтиво наклонила голову в знак приветствия. «Благодарю за заботу. Вы широчайшей души человек. Но о помолвке говорить пока рано. К тому же старшая сестра еще не замужем. Негоже вперед нее собственное счастье устраивать. Леди Женевьева». Обратила внимание на дочку, которая ухмылялась, выставляя на показ кривые зубы, и свысока поглядывала на нас с бароном. «Милое платье. А вы ведь с Элизабет ровесница? Когда же мы на вашей свадьбе погуляем?» Подобными любезностями я обменялась еще с парочкой ядовитых мамаш, стремящихся пристроить дочек повыгоднее. Чита Груверс с дочерью Памелой, увешанной драгоценностями, как новогодняя елка. Финн Груверс – богатый купец, а его жена Оливия – из разорившегося дворянского рода. Семейство явно нацелено породниться с аристократами. Приданое за девушку давали солидное. Кто-то мог бы и польститься. Виконтесса Фредерика Шандар овдовела пару лет назад и уже год, как активно искала нового мужа. Для вечерних туалетов повод был неподходящий, но дамочка нацепила гарнитур с крупными камнями и вырядилась в темно-зеленый бархатный наряд, в котором ее роскошная грудь колыхалась при каждом движении. Видимо, виконтессу вдохновлял пример Кларисы, умудрившейся окрутить овдовевшего графа Трезира, едва только истек срок траура. Единственное, на кого Эмили советовала обратить внимание, на семью герцога Честера Моллигана. Прежде они с супругой Каталиной часто бывали в этом доме. Эми помнила, как играла в куклы вместе с маленькой Флоренс. Однако после смерти матери визиты прекратились. Флоренс отправили в частный пансион, так что девушки давно не виделись и держались настороженно при первой встрече. В этих краях достойную партию найти сложно. Из молодых людей только Этьен и граф Такер Хаммонд представляли собой интерес. Молодой Хаммонд – чрезвычайно нудный тип и маменькин сынок. К счастью, он был старше на пару лет и увивался возле Элизабет, которая с молчаливой улыбкой внимала его рассказам. Дворяне и свита принца отсутствовали. Я бы на их месте тоже слиняла под шумок. И разогнала бы всю эту публику, чтобы не шепталась за спиной. Как же! Такой удар по репутации, обвинение в покушении на жизнь принца. Никакими оправданиями не смыть клеймо предательницы, подозреваемой в сговоре с врагом. Не знаю даже, какое объяснение придумали чтобы обелить мое имя. Брак с бароном Фернье большинство присутствующих считали наилучшим выходом. Кто ж еще позарится на такую невесту? Но официального объявления о помолвке еще не было. Видно, графиня надеялась женить на мне герцога Уорхена и заткнуть рты недоброжелателям. Я бы вообще предпочла обойтись без замужества, но в этом вопросе не имела права выбора. Хотя это они так думали. Грех на душу я брать не намерена, но от барона найду способ избавиться. Я уже прошлась каблуками по носкам его туфель, еще руками неудачно взмахнула, изобразив неловкость, и заехала острым локтем в жирный бок женишка. Потом разлила горячий чай, выплеснув его на штаны барона, и прищемила стулом краешек камзола. «Простите меня, умоляю». Каждый раз смотрела на Элдвина взглядом беспомощного олененка. «Я такая неловкая, прежде такого не случалось. Видно, несчастье преследует с того дня, когда произошло покушение. Это же не заразно? Вы ведь не верите в плохие приметы? Надеюсь, удача не изменит вам из-за меня». Барон пыхтел, краснел, обливался потом, игривый настрой куда-то испарился. А я продолжала давить, делая это как можно незаметнее для окружающих. Не хватало еще, чтобы меня Клариса в чем-то заподозрила. «А вы часто посещаете храм Единого? Маменька говорила, вы много жертвуете на храмовые нужды. Это чудесно! Представьте только, сколько полезного мы сделаем, когда поженимся. Откроем приют для бездомных и сирот, а еще организуем бесплатную столовую для нуждающихся». Завидев, как у бедного барона отвисла челюсть, я продолжила с воодушевлением. «Говорят, темная сила завладевает слабым человеком, поддавшимся людским порокам. Мы будем держать духовные посты и нести покаяние, научимся жить без роскоши и слуг. А по воскресеньям, подобно жрецам Единого, будем усмирять плоть посеребренными прутами. Вместе мы проживем долгую жизнь, полную радости и света. Вы ведь тоже об этом мечтаете?» «Я?» Элдвин гулко сглотнул и тоскливо посмотрел на кремовые пирожные, которые подали к чаю. Да, разумеется, но я как-то иначе представлял нашу совместную жизнь». «А вот я только так и представляю. Между прочим, герцог Орхин поддержал мои устремления. Он обещал регулярно наведываться в графство с визитами, дабы удостовериться, что мы не отступились от намеченного пути. Правда же здорово?» «Чудесно», — уныло поддакнул барон. «Как же замечательно, что я встретила человека, разделяющего мои взгляды на жизнь. Так и вижу, как мы вместе стоим на коленях всеночную службу, а после на нас снисходит божественное благословение». Я ввела присутствующих одухотворенным взглядом и улыбнулась. Герцог Моллиган с явным одобрением отнесся к подобному религиозному рвению. Граф Хаммонд таращился ошалелыми глазами и с подозрением посматривал на Элизабет. Девушки на выданье только цокали языками и закатывали глаза. Мол, нечего им делать рядом с ненормальной, готовой променять сытую жизнь на аскезу. К счастью, Клариса увлеклась беседой с груверсами и не слышала, о чем я полчаса тут распиналась. «Видите ли, Эмили, я не настолько верующий прихожанин. Меня заботят и мирские хлопоты». Пошел на попятную Фернье. «Торговые дела требуют моего присутствия и ежедневного участия. Я считаю, жена должна заниматься домом и детьми, регулярно выполнять супружеские обязанности». «Ну, конечно, как же я забыла о детях?» Всплеснула руками. «Слышала, у вас уже есть чудесные малыши? Они непременно к нам присоединятся в молитвах, будут почитать и слушаться во всем. А я стану им хорошей матерью. Мы будем вместе разучивать песнопения и молитвы». «Леди Эмили, боюсь, у вас неправильное представление о семейной жизни. Не желаете ли взять пример с вашей матушки? Она добродетельна и набожна, но при этом часто выходит в свет, устраивает балы и приемы. Граф Трезир выглядит счастливым человеком». «Вы так считаете?» Я задумчиво посмотрела на исхудавшего отца Эмили, у которого под глазами залегли глубокие тени. «Ну, конечно!» — жаром принялся убеждать барон. Это же очевидно. Храм Единого графиня посещает по большим праздникам, тогда же делает пожертвования и возносит молитвы. Леди Клариса — образец для подражания. «А ведь и правда», — широко распахнула глаза и коварно усмехнулась. «Мы ведь так похожи. Она ведь тоже сначала вышла замуж за барона Сандерсона, который был вдвое старше. К сожалению, брак долго не продлился. Матушка овдовела и в скорости обрела счастье с моим отцом. Ах, Хелдвин, мне будет вас так не хватать. Обещаю каждое воскресенье носить цветы на вашу могилу». Бедолага поперхнулся и закашлялся, а я от души настучала по заплывшей жиром спине. «Какую еще могилу?» «Вы правы. Зачем она нужна? Построим семейный склеп с каменными саркофагами. Как вам идея? Может, в графстве есть особенное место, которое пришлось бы вам по душе?» «Леди Эмили, я вовсе не собираюсь умирать», — возмутился престарелый жених. «Как это не собираетесь?» — ахнула я. «Все люди смертны. Так повелел Единый. Не переживайте, я устрою все лучшим образом. В смысле похороны. Раз уж вы не горите желанием вести праведный образ жизни, намерены кушать много жирной и сладкой пищи, пить вино, желудочные колики вам обеспечены. Или язва. А может, лихорадка? Еще случается, мужья падают с лошади. Вы не припомните, как погиб барон Сандерсон? Не бойтесь, если такое случится, я буду за вами ухаживать. Даже если покалечитесь, окружу заботой и останусь рядом до самой смерти». «Ну уж нет, леди Эмили», — дошел до точки кипения Фернье. «Я не буду на вас жениться. Лучше проживу остаток дней холостяком, в свое удовольствие». «Как?» Я захлопала глазками, всеми силами выжимая из себя слезы. А это сложно, когда изнутри распирает от хохота. Я не придумала ничего лучше, как уткнуться лицом в ладони и мелко затрястись, кусая губы, чтобы не засмеяться в голос. «Что случилось? Эмили, ты плачешь?» — подоспела на помощь мачеха. «Элдвин, что с моей девочкой? Как вы умудрились довести ее до слез?» «Он сказал, что никогда на мне не женится!» Всхлипнув, наябедничала я. «Это так ужасно! Большего унижения придумать сложно! Я не вынесу такого позора!» «Эми, иди к себе!» Строгим тоном приказала Клариса. «А с бароном мы поговорим на эту тему. Посмотрим, как он компенсирует непоправимую душевную травму. Да что там, оскорбление, которое нанес нашей семье. Дамы и господа, прошу быть свидетелями». Ослушаться приказа я не могла, поэтому поднялась и торопливо направилась к выходу. Голову вжала в плечи и наклонила вперед. Взгляд старалась не отрывать от пола. А то увидят еще выражение лица и догадаются, что в гостиной я разыграла представление. Если честно, сама от себя не ожидала, но результатом осталась довольна.